Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 70-я. «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». 4 книга Царств, 6 глава, 17 стих. Елисей был окружен конями и колесницами, но его слуга не видел этого, потому что это были духовные колесницы, духовные кони. Ведь юноша еще не проник в духовную область и поэтому еще не мог воспринимать духовные вещи. Только после того, как Бог дал ему духовные глаза, ему открылась прекрасная духовная панорама. Представившееся его взору зрелище подтвердило ему, что пророк был прав. Он увидел армию с конями и колесницами, достаточно сильную для защиты и обороны служителей Божиих. Как бы вы, несведущие в божественных вещах, удивились, если бы Господь внезапно открыл вам глаза? До сих пор вы не имели ни малейшего понятия о духовной жизни, духовной реальности, и не можете составить себе истинного представления об этом, пока не будете возрождены Господом. Может быть, вы умеете говорить о духовных вещах и, возможно, считаете себя теологами, но вы подобны голубям, критикующим музыку, или слепым, пытающимся описать картины. Вы не способны судить о духовных вещах, пока не станете новой тварью в Иисусе Христе. Молитва Елисея за своего слугу и наша молитва за других людей – это молитва не о том, чтобы они проявили способности, которыми они уже обладают, а о новом свете, чтобы в них была создана новая натура, силой, находящейся вне их собственной сферы. Мы просим Господа совершить это чудо. Нам так хотелось бы, чтобы вы получили то, чего вам не может дать никакое воспитание и образование. Нам хотелось бы, чтобы вы достигли того, чего невозможно достичь многолетним опытом и усердной учебой. Мы желаем и молимся о том, чтобы вы познали в себе изменения, которое только Господь может осуществить в вас. Нам очень хочется, чтобы вы вышли из естественной тьмы и пришли к чудесному свету Божьему, чтобы ужасная слепота закончилась в вас ясным видением невидимых до сих пор вещей.